Гул двигателя эхом разносился по ночным улицам. Сейчас, когда в городе было тихо, он звучал особенно громко. Хонда за день высохла и теперь сверкала под луной как новая. «Ух ты! Как давно я не слышала шум двигателя внутреннего сгорания!» «Вы правда обходитесь без них? Вообще-то так и подумал, что вы забрали куда-то машины и слили из них горючее. Нигде в городе автомобилей я не видел». «Да, в основном мы пользуемся велосипедами. У нас есть электрические машины, но мало. Конечно, рыбацкие лодки ходят на бензине, но мы пытаемся и на них поставить аккумуляторы». «Ясно. Ну, для начала забирайся», – сказал парень, похлопав по сиденью. «Да». Перед тем, как девушка помыла Хонду, она разложила на земле их вещи, чтобы просушить, и на мотоцикле теперь лежало только одеяло поверх сиденья. Парень убрал подножку, но принцесса, похоже, все еще нервничала. «Извини, но...» – пробормотала она, глядя на парня, словно чего-то от него ожидая. Парень озорно улыбнулся. «Прости уж, но на заднее сиденье я не пущу никого, кроме девушки. Поэтому ты сядешь спереди». Челюсть принцессы отвисла. «Неужели ты хочешь пустить меня за руль?» «Но обычно рулит тот, кто сидит спереди». «Значит, мне придется управлять скоростями и тормозами?» «Что-то вроде того. Обычно это и называют вождение». До нее наконец дошло, что парень говорит всерьез. «Нет, я же ездила только на велосипеде». «Ну и что? В 16 лет это нормально». «У меня даже прав нет». «И у нас с девушкой тоже. Мы просто насобачились по дороге». Лишив ее последней надежды, парень пересел назад. «Давай». Принцесса, дрожа, взяла его за руку. И парень затащил ее на сиденье. «Когда едешь, становится довольно прохладно, поэтому лучше надеть это». Парень накинул ей на плечи свою куртку, и принцесса судорожно проскользнула в рукава. Дневник они оставили в переднем багажнике. Однако она сразу же застыла, стоило ей прикоснуться к ручке и педали сцепления. «Нет, я просто не могу». Да, управлять педалью сцепления, не зная как, немного сложно. Ладно, ногами я буду работать сам. Тебе нужно только рулить и газовать». Парень вытянул ноги и поставил их на педали, а затем схватил и положил на руль дрожащие руки принцессы, а поверх свои. «Ладно, погнали!» Он внезапно и энергично надавил на акселератор. Хондочка рванула так резко, что принцесса даже не успела испугаться. «Давай-давай, я отпускаю! И мы не в шлемах, поэтому отправимся на небеса, если упадем!» Принцесса крепче схватилась за руль. Она, должно быть, уже несколько лет не управляла двухколесным транспортом, и мотоцикл начал болтать из стороны в сторону. «Я не могу! Просто не могу!» «Спокойствие, только спокойствие! Смотри, мы едем!» Хондочка, яростно жужжа, пролетела проем ворот и свернула налево, едва не разбившийся школьный забор. «Я умру! Я же умру!» «Только если упадем!» «Так мы же упадем!» На самом деле Хондочка сразу же бы замедлилась, если бы принцесса отпустила ручку газа. Но парень решил пошутить и не сказал ей об этом. «Кстати, принцесса, знаешь, что там справа?» «А?» Из-за его вопроса принцесса невольно повернула руль направо. Они вошли в плавный поворот и вырвались на идущую вниз до самого порта длинную-длинную дорогу. По этому же склону они вчера спускались к морю. Мотоцикл понесся вниз, в лице им хлестнул холодный ветер. Принцесса завизжала еще пронзительней, на этот раз не просто от испуга, а опасаясь за свою жизнь. «Ты только глянь, спидометр зашкаливает! Если мы перевернемся на такой скорости, то точно помрем!» «Нет, останови!» «Пожалуйста, не используй ручной тормоз. Он, знаешь ли, останавливает переднее колесо. Тормоза сзади управляются педалями. Если ты нажмешь на передние тормоза на такой скорости, сама понимаешь, верно?» «Что? Это жестоко!» «Ну-ну, я же составляю тебе компанию!» «Хочешь вместе со мной отправиться в лучший мир?» Хонда на огромной скорости летела вниз по склону. Вообще-то двигались они не так уж быстро. Но принцесса не понимала этого, потому что максимальная скорость на спидометре была 60 км в час. Но учитывая, что это была ее первая поездка на мотоцикле, и она не умела тормозить, страх вышиб из ее головы все разумные мысли. «Ну же, поворачивай, или мы отправимся прямо в море!» От его слов принцесса побледнела, как полотно. Впереди показался перекресток, дорога направо шла вдоль порта, а прямо на пути были причалы и море. Что произойдет с ее слабеющим сердцем, если она плюхнется ночью в морскую воду? Совершенно ясно, что. В голове всплыло слово «смерть», и сердце принцессы затрепетало. И ее руки сами собой потянули руль. Парень, пытаясь помочь ей, свесился на бок. Кожух передней стойки царапнул асфальт. Было то милосердие богов или помощь дьявола, но серебристая Хонда удачно вошла в поворот и плавно выровнялась. Проехав еще немного по дороге вдоль берега, путешественники сбавили скорость. Принцесса, наконец успокоившись, ослабила хватку на руле. «Ой!» Парень быстро перехватил руль, чтобы сильно сбросившая скорость Хондочка не упала. Принцесса, задыхаясь, схватилась обеими руками за сердце. Забеспокоившись, парень наклонился к ней. «Ты в порядке?» «Да, я просто немного испугалась». Он осторожно переложил руки принцессы на руль. «Послушай», – мягко начал парень. «А?» Парень на секунду замолчал, собираясь с мыслями. «Послушай, я думаю, ты попусту утратишь время». «О чем ты?» «О твоей жизни. Ты просто будешь жить, пока однажды не исчезнешь». У принцессы перехватило дыхание. «Знаешь, я ведь не прошел весь путь сам. Я здесь потому, что мы с девушкой поддерживали друг друга. И мы не пешком добирались. Нас несли быстрые колеса Хондочки, делающие по 60 км в час», — сказал парень, похлопав мотоцикл парами. «Но все равно такое длинное путешествие мы не осилили бы даже втроем. Нам помогали люди, которых мы встречали по дороге. Сильно помогали». Парень постучал принцессу по голове. «Смотри, у тебя ведь получилось. Ты управляешь Хондочкой. Может, ты и больна, может, твое тело слабо, но взгляни. Ты же едешь на мотоцикле. Здесь и сейчас. Давай, попробуй ускориться». «Да». Она повернула дроссель, и Хонда послушно завертела колесами быстрее. Здания по обе стороны дороги побежали назад, а в лица седоков ударил ветер. «Смотри, ты едешь, а немного потренировавшись, справишься и со сцеплением. Как по мне, научиться ездить на мотоцикле гораздо легче, чем на велосипеде». «Но для меня это...» «Невозможно? Разве?» Принцесса не могла видеть, как на лице парня мелькнула озорная улыбка. «А ты пыталась в последнее время хоть к чему-то приложить все свои силы?» У принцессы перехватило дыхание. «Видишь? Вот почему я думаю, что это пустая трата времени. Еще слишком рано все бросать. По крайней мере, до тех пор, пока у тебя еще остались силы и время. И даже если ты не сможешь сделать что-то в одиночку, тебя окружают добрые, заботливые люди. Они ничего не замышляют, у них нет корыстных целей. Так почему бы не воспользоваться их доброй волей? А отблагодарить можно и потом?» Услышав его довольно наглый совет, принцесса невольно улыбнулась. «Это довольно грубо, разве нет? Чем ценить чужую доброту на словах, лучше просто ее принять. Вот взять, например, меня. Если ты скажешь мне, что хочешь отправиться в путешествие и нуждаешься в помощи, то я с радостью выручу тебя. А в качестве благодарности сгодится поцелуйчик в щеку». «В самом деле? Тогда, может, мне так и следует сказать?» — прошептала принцесса. Не оборачиваясь, она вдохнула поглубже и громко сказала так, чтобы парень мог услышать. «Я хочу отправиться в путешествие и нуждаюсь в твоей помощи». «Отлично! Положись на меня! К сожалению, взять тебя с нами я не могу, потому что на Хондочке помещаются только двое. Но вместо этого я раскрою тебе секреты путешествия». «Секреты путешествия?» «Ага, сокровенные тайны опытного путешественника. Поверь, они незаменимы». «Тогда, пожалуйста, расскажи». «Ладно, прочисти уши. Шучу-шучу, просто слушай. Секрет первый. Обязательно сходи в туалет перед дорогой». «Ты будто рассказываешь о школьной экскурсии». «С этим шутить не стоит. Это первое в моем списке не просто так. Знаешь, мы как-то ехали 2 недели. Они совершенно не выспались, но все равно радостно болтали. Парень и принцесса верхом на Хонде ехали по дороге вдоль моря в первых лучах восходящего солнца. В лазарет они вернулись уже на рассвете. К этому времени солнце уже встало, порт, как всегда оживающий рано, понемногу зашевелился. Парень не знал, когда док планировал их поднять, но решил, что поспать больше часа уже хорошо. Оставив Хондочку на том же месте и отправив уставшую принцессу спать, он скользнул к своей кровати. Однако там, под его одеялом, кое-кто уже был. Парень невольно вздохнул. Выпуклость под одеялом слегка поднималась и опускалась в такт посапывания. Парень посмотрел на кровать девушки, но та оказалась пуста. Чтобы удостовериться окончательно, он откинул одеяло. Там и правда лежала спящая девушка, обнимая его подушку. Парень не знал, специально ли она залезла к нему на кровать, или просто ошиблась в полусне, или случилось что-то еще. Но факт оставался фактом. Выхода было всего два. Можно было недовольно бурча занять пустую кровать или лечь вместе с девушкой. Парень мгновенно выбрал последнее, потому что был здоровым молодым мужчиной. Пропустить такой шанс он никак не мог. Когда еще представится случай оказаться в одной постели с любимой девушкой и увидеть потом, как она краснеет, осознавая, что все случилось по ее вине? Прошлой ночью как-никак она разбудила его ударом в челюсть. Решившись, парень залез под одеяло. Он позаимствовал недостающую подушку с кровати девушки, комфортно разместился и расслабился. А в следующее мгновение его голова попала в захват. Принцесса недоумевающе прислушалась. Из-за штор доносились странные звуки, напоминающие предсмертные хрипы тунца и бешеный скрип кровати. Может, парень делал какое-то особое оздоровительное упражнение перед тем, как отправиться в кровать? Через некоторое время раздался крик резаной утки, и все стихло. Похоже, парень закончил с упражнением. Принцесса слегка вздохнула и закуталась в одеяло. Ей приснился чудесный сон, хоть она его и не запомнила.